Глава 28. Игра, которую вел Каратак, вконец издергала Плафта. Неделю за неделей его легионы перемещались по северному берегу реки Тамесис, пытаясь сблизиться с бриттами. Но стоило римской армии двинуться, как Каратак попросту отходил, бросая одну оборонительную позицию за другой и не оставляя римлянам ничего, кроме еще горячего пепла своих бивачных костров. И все это время расстояние между силами генерала и действовавшим самостоятельно легионом Веспасиана угрожающе увеличивалось, словно приглашая врага вклиниться в этот проем и нанести внезапный удар. Плафт пытался вынудить Каратака на решающий бой, для чего приказал своим войскам придавать огню и мечу все городки и поселения, встречавшиеся у них на пути, и даже истреблять всех домашних животных. В живых оставляли лишь немногих селян, в расчете на то, что их горестные стенания достигнут ушей мятежных вождей, которые уговорят Каратака положить конец опустошению британских земель, повернуть вспять и обрушиться на регионы. Казалось, наконец это сработало. Плафт смотрел через неглубокую долину на укрепления, возведенные Каратаком на гребне хребта. Мелкий ров, а за ним невысокий земляной вал с грубым частоколом, не представлявший серьезной проблемы для ударных отрядов, строившихся сейчас на склоне перед римским лагерем. Позади них готовились к обстрелу несколько подразделений мощных передвижных баллист, увесистые стальные стрелы которых должны были разнести в щепки бревна неприятельского ограждения, поражая тех варваров, что возымели глупость укрываться за ними. «К вечеру все закончим!» усмехнулся закаленный в боях префект 14-го легиона, которому Плафт доверил возглавить штурм. «Думаю, да, Пракс. Ударь как следует, чтобы покончить с ними раз и навсегда». «Насчет моих парней, командир, не беспокойся. Они свое дело знают. Но пленных сегодня, судя по всему, будет немного». В голосе ветерана явственно прозвучало неодобрение, и Плафту пришлось сдержать всколыхнувшийся гнев. На кон сейчас было поставлено куда больше, чем шанс какого-то там префекта набить кошельно-безбедную жизнь после отставки. А все это долбанный императорский подлипало нарцисс. Именно он раструбил всему Риму, что прошлогодний 16-дневный визит Клавдия на покрытый туманами остров фактически завершил завоевание доселе непокоренной Британии. По этому поводу был устроен триумф, и Клавдий пожертвовал свои трофеи храму мира. Однако в действительности и теперь, год спустя, римская армия продолжала вести войну с тем же самым врагом, который решительно игнорировал факт, что, согласно всем историческим хроникам, он давно уже повержен. Неудивительно, что высшее военное командование в Риме было отнюдь не в восторге от неприятного расхождения между официальной версией, складывавшейся за морем обстановки, и реальным положением дел. Ведь в том же Риме семьи молодых командиров, служащих в армии Плафта, получали из Британии сбивающие с толку письма. В них повествовалось о бесконечных набегах врагов, выматывающих рейдах по своим же тылам и бесплодных попытках навязать Каратаку сражения. Ветераны и инвалиды, возвращавшиеся с дальнего фронта, в своих рассказах тоже все это подтверждали. И по улицам Рима поползли нелицеприятные для правительства шепотки. Соответственно, и тон депеш, получаемых Плафтом, из императорского дворца делался все более нетерпеливым. Наконец, нарцисс прислал ему краткое и беспощадное уведомление. Или генерал покончит этим летом с врагом, или будет покончено с его карьерой, со всеми вытекающими последствиями. 14-й легион закончил развертывание, и 10 когорт тяжелой пехоты образовали две линии, ожидая приказа. Каратак с долиной особой активности пока что не проявлял. Перед его позициями не вертелись конные патрули, и маленькие отряды смельчаков не вырывались вперед, чтобы затевать по местному обыкновению предшествующие бою стычки и поединки. Все бриты, очевидно, засели за частоколом, ожидая атаки римлян. То здесь, то там, вдали вверх взмывали медленно покачивавшиеся из стороны в сторону племенные штандарты. Да над округой далеко разносилось, вызывая у генерала улыбку, резкое завывание боевых рогов. «Очень хорошо», — думал он. «Если Каратаку угодно, чтобы мы пришли и взяли его, быть посему». Не в последнюю очередь хорошее настроение Плафта объяснялось знанием того факта, что два отряда вспомогательной кавалерии и полновесный 20-й легион завершали обходной маневр с намерением, зайдя противнику в тыл, отрезать ему пути к отступлению. Один местный вождь вызвался провести римлян через болото, которые, как считал Каратак, надежно прикрывали его левый фланг. Побудило кельта к этому шагу отнюдь не любовь к Риму, а обещание щедрой награды, и то обстоятельство, что его семья была схвачена римлянами и удерживалась в заложниках. Командующий не сомневался, что совокупность этих факторов обеспечит верность Бритта. «Командир, прошу разрешения начать обстрел», — произнес Пракс. Плафт кивнул, и сигнальщик поднял красный флажок. Легионер помедлил, ожидая, когда сигнальщики у баллист вскинут такие же флажки, обозначая готовность орудий. Затем флаг резко опустился. В тот же момент воздух наполнился резкими щелчками спусковых рычагов, и над головами бойцов 14-го легиона в сторону врага понеслись тяжелые металлические штыри. Тут же в возведенном бритами частоколе появились проломы. На некоторых участках бревна обваливались все разом, прямо, надо думать, на головы скрывавшихся за ними воинов. «Проклятие! А варвары хороши!» Пракс покачал головой. «Заняли позицию, и даже при таком обстреле не дергаются. Никогда не видел столь дисциплинированных дикарей». «Да», — буркнул Плафт. «Нам все равно далеко до наших парней. А тебе, думаю, лучше отправиться на позицию, поскольку твой легат сегодня надеется извлечь из твоего опыта наибольшую пользу». «Есть, командир», — ответил Пракс с кривой улыбкой. Увы, не все легаты римской армии что-то смыслили в воинском деле. А потому обязанности некоторых из них практически полностью перекладывались на подчиненных им опытных командиров. Впрочем, подобные политические выдвиженцы обычно в действующих войсках не задерживались, и Плафт небезосновательно полагал, что нынешнего командира 14-го легиона вскоре отзовут в Рим, подыскав ему там почетную, но не столь хлопотную должность. Пракс отсалютовал и, проверяя на ходу застежки шлема, зашагал вниз по склону холма, чтобы присоединиться к своему знаменному отделению. Плафт проводил его взглядом и обернулся к штандартам 9-го легиона, выступавшего из лагеря и готовящегося представить собой вторую волну наступления. Когда мимо пронесли знамя с изображением императора, генерал склонил голову, но подумал при этом, что портретов Клавдия везде слишком много, не говоря уж о том, что приданное ему на них благородство имеет мало общего с подлинным обликом припадочного глупца, какого всего-то 3 года назад судьба взметнула на трон. Глядя на стройные ряды первой когорты 9-го легиона, генерал машинально вскинул руку в салюте и тут же вновь сосредоточил внимание на дальних вражеских укреплениях. Как только частокол был изрядно порушен, а кое-где и разметан, Плафт приказал орудийным расчетам прекратить обстрел. В воздух взмыл последний снаряд, и наступила непривычная тишина. А потом трубы на командном пункте грянули наступление. Двойной строй 14-го легиона пришел в движение. Солнце сияло на бронзе шлемов без малого 5000 солдат, спустившихся вниз в долину, пересекших ее и принявшихся всходить на другой склон. «Сейчас, вот сейчас», — бормотал себе под нос Плафт, однако никакой реакции со стороны бриттов не наблюдалось. Ни ливня стрел, ни града камней, выпускаемых из пращей. Ничего. «Судя по всему», — подумал командующий, «Каратак сумел таки вышкалить своих бойцов». Во всех прежних битвах кельты начинали обстрел, как только римляне приближались к ним на дистанцию поражения, теряя при этом попусту огромное количество метательных снарядов, а заодно и возможность обрушить смертоносный, сметающий врагов залп с короткого расстояния. Передняя шеренга легионеров достигла рва и скатилась в него. На валу римлян невозмутимо поджидали бритты. И Плафт с напряжением ожидал, когда те и другие наконец-то сойдутся в смертельном бою. Первая цепь атакующих выбралась из рва, взбежала на вал, и солдаты кинулись к брешам, проломленным в чистоколе. Порыв был таким, что все пять когорт без малейшей задержки ворвались во вражеский лагерь. Затем воцарилась мертвая тишина. Ни боевых кличей, ни рева кельтских военных рогов, ни лязга оружия, ничего. «Коня!» — закричал Плафт, когда в его сознании ворохнулось первое ужасающее подозрение. Что если Каратак прознал о приготовленной ему римлянами ловушке и опять отступил? Но его ретирады всегда проходили открыто. А вдруг он внушил своим людям, что Рим — чудовище, не щадящее никого? В конце концов, земли, по которым шел Плафт, безжалостно разорялись. Генерала слегка замутило. Не зашел ли он чересчур далеко в своей политике устрашения? Не убедил ли тем самым вождя бриттов в том, что единственным способом противостоять Риму является массовое самоубийство? «Где нахрен мой конь?» Сбиваясь с ног, к нему уже мчался раб, ведя за собой великолепно ухоженного вороного жеребца. Генерал схватил поводья, ступил сапогом на услужливо сцепленные руки раба, быстрым взмахом перебросил ногу через конскую спину и, оказавшись в седле, с места галопом погнал скакуна вниз по склону. Солдаты задних рядов 9-го легиона увидели мчащегося прямо к ним всадника и закричали, предупреждая товарищей. Плотная масса легионеров в один миг раздалась, давая генералу дорогу. И Плафт поскакал к вражеским укреплениям, с каждым ударом сердца все сильнее ощущая разрастающийся в нем ужас. Погоняя коня, он пронесся сквозь тыловые когорты 14-го легиона, взлетел вверх, натянув поводья у самого рва, спрыгнул на развороченную землю, сбежал в ров, выбрался из него с другой стороны и спешно поднялся на вал. «Прочь с дороги!» — крикнул он легионерам, заполнявшим пролом в чистоколе. «Живей!» Бойцы торопливо расступились, открыв вид на становище бритов. Там еще дымились кострища, но нигде не было видно ни единого человека. Взгляд Плафта скользнул вдоль разбитого чистокола, пробежал по распластанным на земле грубым соломенным чучелам, видимо, сбитым обстрелом, а после затоптанным первой ударной волной пехотинцев. «Где враг?» — громогласно вопросил он, но солдаты, потупясь, отмалчивались. Им это было известно не лучше, чем генералу. Затем послышался шум, и на вал поднялся Пракс, таща за собой какого-то варвара. Тот явно вдребезги пьяный свалился к ногам командующего. «Единственный, кого мне удалось найти. Правда, когда мы вступили в лагерь, я приметил маленькую шайку, скакавшую вдали к реке». Пракс махнул рукой в сторону змеевидного знамени, одиноко торчащего над чистоколом. «Должно быть, это они трубили врага и размахивали тут флагами». «Да», — тихо отозвался Плафт. «В этом есть что-то. Вопрос в том, куда они делись. Где Каратак и вся его армия?» В наступившей на миг тишине Плафт воззрился на реку. Но чары мгновения тут же разрушил брит, вдруг затянувший разудалую песню. «Выслать разведчиков, командир?» — спросил Пракс. «Да. Возвращайся на командный пункт и тут же отдай им приказ. Пусть рыщут во всех направлениях. Врага нужно разыскать как можно скорее». «Есть, командир. А что делать с этим? Допросить его?» Генерал посмотрел на пленника. Брит ответил ему стеклянным взглядом и оскорбительным жестом. Плафт и без того чувствовал себя безмерно униженным, в нем кипела ярость, но излить ее было не на кого. Каратак провел его как последнего идиота, выставил дурнем перед собственными войсками. А как только весть о случившемся достигнет Рима, над ним примутся потешаться и там. «Ха!» — отозвался он. «Похоже, из этого бурдюка мы ничего полезного не нацедим. Проткнуть его, да и дело с концом. Пока Пракс инструктировал караул, как поступить с пленным, генерал снова устремил взор на юг. Где-то там, вдали, за рекой и затянутым серым дымком горизонтом, находился второй легион. Если Каратак устремился туда, то, выходит, на Веспасиана надвигается вся вражеская армия, о чем он, конечно, немало не подозревает.